Глава 33. Каждый выбирает по себе. Под потолком салон вагона клубился табачный дым. В нем сидели двое, Махно и я. На столе стоял чайник, стаканы и бутыль с спиртом. Нестор вперился в меня своим знаменитым взглядом. «Ты считаешь, по-иному не выйдет?» «Нет, батька. Тачанка хорошая вещь, но не против бронепоезда. А большевики — это тяжелый бронепоезд. Он раздавит всех, кто встанет на его пути. Мировая война закончилась. Теперь против нас пойдет вся Европа. Буржуи не простят нам, что мы отказались платить царские долги. Да и просто того, что мы существуем. Что ты существуешь, тоже не простят. В случае чего мы с тобой на соседних столбах висеть будем. И тут уж закон простой. Кто не с нами, тот наш враг. А если нас победят, сколько ты продержишься?» Нестор Иванович плеснул себе в стакан с чаем спирту. Сделал глоток, помолчал, потом выдал. «Вот что мне в тебе нравится, американец, что ты не врешь и не говоришь лозунгами. Но ведь я понимаю, что ты прав. Но под вас не пойду!» «Так не надо! Ну почему бы вот так не сделать?» И перед тем, как продолжить, я тоже глотнул чайно-спиртового раствора. Вот такой шел непростой разговор двух кавалеров Ордена Красного Знамени. Вагон наш стоял на станции Гуляй-Поле, за окном слышались голоса моих бойцов и ребят из Махновской Черной Сотни. Они дружески переругивались. Я приехал на переговоры с Махно по той причине, что он просил прислать именно меня. Запомнил. На этот раз я прибыл без бронепоезда, но охрана и пулеметы имелись. Украина была весьма веселым местом. Банд по ней шаталось гораздо больше, чем требовалось. Формирование Григорьева махновцы недавно расколошматили, но отморозков мелких всяких хватало. С момента нашей последней встречи прошло много всякого. Махновцы участвовали в боях с донскими самостейниками, взаимодействуя с буденовцами. Вообще-то они друг друга стоили. И те, и другие были вождистскими структурами. То есть за своими командирами они готовы были идти хоть в ад чертям рога отшибать, а за кем-то другим не пошли бы. Собственно, потому-то мы с махновцами так и возились. В той истории было не так. Ну да какому лучше от этого стало? В конце концов, в той истории батька озверел, слетел с катушек и жаждал только отомстить. Именно из-за последнего периода его жизни в русском языке слово «махновец» стало значить то же самое, что и «беспредельщик». Но пока что Махно был героем. Именно его ребята обеспечивали взятие Новочеркасска, что положило конец разборкам на Дону. В мое время шли долгие и нудные споры, награждали батьку орденом или нет. Но тут все было четко. Именно за взятие Новочеркасска он получил Красное Знамя. Правда, украинское. Сейчас каждая республика имела свои награды. В Гуляй-Поле махновцы вернулись с победой и хорошей добычей. На Дону вообще-то грабили все. Махновцы даже меньше остальных. Не из-за особенных моральных качеств. Просто главный козырь батьки была маневренность. Так что никаких обозов у него не имелось по определению. Поэтому всерьез братки-анархисты затарились в конечном пункте в Новочеркасске. Теперь у Махно стоял вопрос, что ему делать дальше. Он был решительно против продразверстки, хотя к нему продотряды и не совались. Небезопасно. Махновцы сами порешили всех кулаков, а хлебопоставки Махно обставлял как добровольную помощь московскому питерскому пролетариату. С другой стороны, у него имелось множество людей, которым понравилась веселая жизнь, а советская власть потихоньку упрочнялась, так что батька понимал, он просто запрограммирован на столкновение. А ведь он являлся совсем не дураком, так что понимал и другое. В этом столкновении он обречен на поражение. Вот он и решил пригласить кого-нибудь из большевиков для, так сказать, консультаций. Прибыв в Гуляй-Поле, я обнаружил, что никакой анархии в столице Махно нет и в помине. Порядку тут было побольше, чем во многих местах, где рулили большевики. По большому счету, всем заправлял батька лично. Даже реввоенсовет был в основном для красоты. И власти у Махно было куда больше, чем у любого красного командира или уездного коммуниста. Потому что над ним не было партии. Чекисты ему тоже не мешали. Махновская контрразведка подчинялась лично ему. Кстати, структура под руководством Льва Голика мало чем отличалась от чекистов. И внешне махновцы стали иными. Исчезли длинные волосы, разные причудливые наряды. Бойцы были коротко стрижены, одеты в гимнастерки. Война 20 века показухи не терпит. Во время своего визита я столкнулся с жестоким противодействием. Самым активным моим противником оказался председатель Реввоенсовета Всеволод Волин. Он принадлежал к редкому типу идейных анархистов. Да-да, несмотря на то, что сторонников этой идеи в России было полно, идейных среди них имелось немного. Для большинства анархизм был просто формой радикализма. Эти ребята мало задумывались над тем, за что они вообще воюют. А махновский анархизм, так это вообще была вековечная крестьянская мечта. В армию рекрутов не давать, налогов не платить, городских начальников к черту посылать. А вот Волин имел взлелеянные взгляды. К тому же он являлся типичным интеллигентом, для которого идейная девственность была важнее здравого смысла. Так что дружба Махно с большевиками его сильно раздражала. Он постоянно парил мозги батьки насчет всемирной анархистской революции. Я вызвал у него приступ бешенства вопросом, а как при всеобщей анархии будет работать железная дорога? Будучи нормальным гуманитарием, Всеволод Михайлович об этом никогда не задумывался и думать не желал. Вторым персонажем была Мария Никифорова, весьма известная особа на левобережной Украине. Она прославилась еще в 1918 году, когда во главе отряда анархистов наводила революционный порядок. Как-то в Елизаветграде она поссорилась с местным советом, в котором заседали меньшевики и правые эсеры. Недолго думая, она подогнала к зданию совета броневик и открыла по дому беглый огонь. Большевики собирались ее даже судить, но тут нарисовался большевик Полупанов, как секал на бронепоезде. Он заявил, что Машу хорошо знает и за нее ручается, а если кому что не нравится, так он может и пострелять. Реальная история. Потом Никифорова еще несколько раз устраивала какие-то авантюры, во время которых усердно искореняла буржуазию и всех к ней приравненных. Уже на Дону большевики собирались ее расстрелять, и спасло Машу только поручительство Махно. Мария, если не приглядываться, выглядела как худощавый парень. На меня она сразу наехала. «Вот ты, американец, ты был хорошим человеком, боевиком, а стал комиссаром!» «А чем так плохи комиссары?» В ответ я услышал длинную, очень эмоциональную речь, из которой я понял, большевики такие же сволочи, как и все остальные. Потому что они, гады такие, мешают ей самовыражаться, творить беспредел. Она ненавидела любую власть, любой порядок. В общем, Маша явно была законченной психопаткой. В моем времени такие на богемных тусовках выдрючиваются. Только вот здесь люди были покрупнее. Тут играли всерьез. Махно был в грустном положении. С одной стороны, на него наезжали отморозки во главе с Никифоровой, которые хотели только стрелять и грабить. С другой — авторитетные командиры, вроде Семена Каретникова. Им хотелось именно той самой мужицкой воли, чтобы жить по своим понятиям и ни от кого не зависеть. И те, и другие говорили, что батька стал не тот. Потому-то мы и встретились один на один. Выход-то я Махно предложил такой. Пока что приводить свою повстанческую армию в порядок, а потом, когда начнется война, снова идти сражаться. Как я подозревал, долго ему без дела скучать не придется. Окончание Великой войны породило совершенно иную ситуацию. Дело в том, что в России имелось множество тех, кому большевики не нравились и кто хотел бы свалить за бугор. Но раньше было некуда. Точнее, Германия не препятствовала въезду эмигрантов, но там прибывшим заявляли, терпеть иностранцев на своей территории они не намерены, а потому либо сразу в концлагерь, либо добровольцем в армию. В Швецию пути практически не было. Финны не пускали эмигрантов, опасаясь, что те едут к Маннергейму. Через Мурманск добираться было тяжело. Суда туда приходили редко. Чтобы на них попасть, требовались определенные знакомства и, конечно, деньги. И вот теперь открывались все пути. Советская власть не препятствовала. Ну, точнее, имелись желающие закрыть границу, но товарищ Дзержинский привел сведения по раскрытым антисоветским заговорам. Их было много. Так что решили, пускай уезжают. В Лондон перебралась из Америки Александра Федоровна, вокруг которой сгруппировались разные болтуны и проходимцы. В частности, знаменитое черносотенное трепло Николай Марков. Ну и такие же деятели. В основном это были сановники Российской империи, многие из которых уехали еще до большевистского переворота. Сама экс-императрица постоянно выступала с заявлениями в прессе, призывая к крестовому походу против большевиков. Сетовала на черную неблагодарность русского народа, дескать, что с такими церемониться. Если нужно залить страну кровью, так давайте зальем. Ей явно совсем снесло крышу. Она стала кем-то вроде Новодворской моего времени. Разумеется, мы все ее пассажи с удовольствием перепечатывали в советской прессе. Прочтя одну ее тему, Миша задумчиво сказал: «Слушай, а может мы гонорары ей платить станем?» Интересно, что несмотря на родственные связи, англичане не спешили признавать Александру Федоровну законной государыней. Другая монархическая тусовка скопилась в Берлине. Эти ориентировались на великого князя Николая Николаевича. Впрочем, царский дядя держался осторожно. Он заявил, что не предрешает будущего образа правления России. Из известных личностей тут крутился Пуришкевич. Демократы в лице русского политического совещания окопались в Париже. Это были, так сказать, февралисты, учредительное собрание и всякая такая ерунда. А в Варшаве проявился Савенков. Польша уже провозгласила свою независимость, правда, без германских польских земель. Тут рулил Юзеф Пилсудский, с которым Савенков вместе учился. Он создал какую-то свою структуру и выступил за Третью революцию. Пока что Савенков ждал, что начнутся крестьянские восстания против большевиков.